Жизнь и служение апостола Петра. В нашем изучении жизни и служения апостола Петра мы теперь рассматриваем события Страстной недели, в которой Петр продолжает изучать уроки Господа Иисуса. Одним из важных уроков был урок истинного служения. Способ, которым наш благословенный Господь Иисус был готов припоясаться полотенцем слуги и омыть ноги своих учеников, наверное, произвел удивительное влияние на ум и сердце Петра. Даже годы позже, когда он писал свое первое и второе послание, было очевидным, что он думал о служении в отношении к Христу. В первом послании Петра, 2 главе, с 13 по 15 стих, он подчеркивает покорность всякому человеческому начальству для Господа. Даже в той же самой главе мы замечаем, что он поощряет слуг повиноваться своим господам и величайшим из всех примеров поставил Христа, пострадавшего за нас. Таким образом, во всем своем послании Петр снова и снова ссылается на покорность начальствам, что несомненно является применением истины, провозглашенной Иисусом Христом, когда он сидел со своими учениками после омовения их ног. Мы читаем слова Господа в Евангелии от Иоанна, 13 главе, 16 стихе. «Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его». Когда Господь сообщил ученикам, что один из них предаст его, мы замечаем, что Петр немедленно желал узнать, кто это был, и чтобы Господь дал наконец указание. Напряжение среди учеников могло иметь отношение, с которым они смотрели друг на друга. Пришли ли они к такому состоянию, что они сомневались в честности друг друга? Мы читаем. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Симон Петр желал определенно знать. Он поэтому поймал внимание Иоанна, который возлежал у груди Иисуса, дал знак, чтобы спросил, кто это. Несмотря на то, что он в некоторых случаях делал самого себя представителем двенадцати, он не брал никакого места почести и отличия у стола, и Христос не пригласил его сделать это. Господь знал слабость Петра. Господь не только знал, кто предаст его, он также знал, кто отречется от него. Петру поэтому не было дано специальное положение, даже хотя Господь послал Петра вместе с Иоанном, чтобы сделать все необходимое приготовление для пасхального праздника. Иоанн не имел также проницательной информации, потому что он прошептал слова вопроса «Господи, кто это?» и получил ответ «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». Даже когда Иисус, повернувшись к Иуде, сказал «Что делаешь, делай скорее», другие ученики не сознавали причины для этого предложения. Ученики, вероятно, имели свои собственные предположения, почему Иуда внезапно оставил гостиницу. Напряжение среди учеников было очевидно и полностью не стихло, когда Господь после выхода Иуды провозгласил: «Дети, недолго уже быть мне с вами. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Симон Петр был опять тем, кто ответил: «Господи, куда ты идешь? И, Господи, почему я не могу идти за тобой и теперь?» Два вопроса явили неспособность Петра постичь важность пасхального праздника, действия его учителя, данные увещевания, а именно: «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». На пути с Галилеи в Иерусалим Господь старался преподать ученикам, что он умрет в Иерусалиме. Каждый день во время Страстной недели они имели новые доказательства со стороны первосвященника о намерении предать смерти их учителя. Иисус заявил: пришел час прославиться Сыну Человеческому. И за этим сказал следующие слова. «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Петр, несомненно, выразил мысли 11 учеников, когда он сказал: «Господи, куда ты идешь? И, Господи, почему я не могу идти за тобою?» Они путешествовали вместе, они видели возрастающее сопротивление, они желали знать о следующем путешествии Учителя, и Петр готов был идти в заключение, если придется это сделать, ради того, чтобы быть со своим Учителем. Петр был уверен, что он будет готов положить свою жизнь, если нужно будет, за Христа, и он готов был это исповедать. Обстоятельства сделали необходимым для Господа, чтобы провозгласить Петру в присутствии других учеников, что Петр действительно отречется от него. Однажды в другое время Господь имел дело с Петром наедине, но обстоятельства сделались публичными, и таким образом предупреждение должно быть дано публично. Обратите внимание на слова Евангелия от Иоанна, 13 главы 38 стиха. «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Мы знаем из этого и предыдущего случаев, когда Господь сговорил Петром, что иногда слово предупреждения или упрока нужно сделать публично. Но предпочтительно, чтобы упрек или предупреждение были даны лично по секрету. Возможно, это были слова «будете искать меня», которые изумили учеников и Петра вместе с следующими словами: «Куда я иду, вы не можете прийти». И эти предложения возбудили Петра к чувству его призвания следовать за Христом. Его сердце было право, он желал исполнить свою ответственность как последователя Христа, но он еще не знал слабости плоти. Он чувствовал себя сильным в самом себе. Чтобы узнать наши слабости и недостатки, чтобы встретить требования христианского служения, нужна помощь и поддержка Святого Духа, чтобы узнать, что я, все могу в укрепляющем меня Иисусе, заставляет нас полагаться на Него для всякой возможности, испытания или проверки. Петр должен научиться этой необходимости еще раз, когда он слышал слова Господа Иисуса. Его зависимость должна быть от Господа. Это смиряющая истина. Мы часто чувствуем, что мы можем совершить нашей собственной силой, без обращения к Господу за Его укреплением, Его руководством. Необходимо также обратиться к повествованию, данному нам в Евангелии от Луки. Иоанн, вероятно, сосредоточил свое внимание на одном аспекте сцены вокруг стола, когда Господь мыл ноги своим ученикам. Лука в своем повествовании о том, что произошло, также называет апостола Петра, когда Господь обратился к Петру внезапно с заявлением: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеет вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Повествование Луки подчеркивает ответ Петра на это особенное заявление Христа словами: «Господи, с Тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». «Я молился о Тебе» были утешительные слова, которые будут облегчать терзание, которое будет нападать на Петра после его отречения от Христа. Каким источником утешения это может быть, когда отдельный верующий, говоря другому во время напряжения и давления: «Я молился о тебе»? Мы знаем, что сегодня Господь постоянно жив, чтобы ходатайствовать за нас. И что благословенный Дух Святой также ходатайствует за нас. Когда мы читаем запись, данную в Евангелии от Марка, мы замечаем другое важное выражение относительно Петра и его ответ на предупреждение, данное Господом. «Если и все соблазнятся, но не я». Запись Марка добавляет важные слова, но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Петр, очевидно, не был убежден относительно даже возможности его прогрешности Господу и таким образом с большим усилием провозглашал свою верность и лояльность. За повествованием, данным нам в Евангелии от Иоанна, 13 главы, немедленно следуют первоначальные слова 14 главы. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Главы с 13 по 16 Евангелия от Иоанна составляет время наставления и утешения для его глубоко встревоженных учеников. Евангелие от Иоанна, 16 глава, оканчивается словами: «Мужайтесь, я победил мир. Аминь».